Винсент даже не слышал, как старая Марта плюхнулась на скамейку. «Ну как, клюет?» — спросила она. «Господи, Марта, ты меня напугала! Не ори так!» «Ну, как твой ультра клюет?» «Пока нет, но я терпеливый. Я даже почти уверен, что узнал его, но люди стареют. Надо все записывать, малыш, много записывать. Я знаю. Ты знал, что у Луи не было бабушек?» Марта только рукой махнула. «Ерунда», — пробормотала она. «Луи может заиметь столько родственников, сколько захочет, так что его послушать, так у него их миллион. Иногда это какой-то Толеран, он про него так часто говорит, а еще, как там его, ну, миллион, короче. Он говорит, что даже Рейн ему родня. По-моему, это он хватил через край». Винсан улыбнулся, но о его настоящих родственниках ни слуху, ни духу. «Ну и не болтай с ним об этом. Нечего людям надоедать. Ты всего лишь ищейка, дружок». «Думаю, ты что-то знаешь». «Заткнись», — огрызнулась вдруг Марта. «Толеран его дедушка усек? Мало тебе?» «Марта, неужели ты в это веришь? Ты даже не знаешь, кто такой Толеран. Он умер 150 лет назад. А мне наплевать, ясно? Если Толеран переспал с Рейном, чтобы заделать Людвига, значит, им это было нужно, и это их дело, а на остальное мне плевать. Слушай, меня это бесит. Чего ты вообще к нему прикопался?» «Черт побери, Марта, вот он», — быстро шепнул Винсан, сжав ее руку. «Вон тот мужик. Ультрареакционист, засранец гребаный. Притворись старой шлюхой, а я пьяницей, он нас не вычислит». «Не боись, я свое дело знаю». Винсан привалился к Марте на плечо и натянул на себя край ее шали. Человек выходил из дома напротив, зевать было некогда. Под шалью Винсан достал фотоаппарат и сделал снимок сквозь растянувшиеся от сырости вязаные петли. Потом человек скрылся из виду. «Получилось?» — спросила Марта. «Щелкнул его?» «Кажется, да. До скорого, Марта, я пошел за ним». Винсан, пошатываясь, побрел по улице. Марта улыбнулась. «Хорошо у него получается пьяный забулдыга». Надо сказать, что в 20 лет, когда Людвиг подобрал его в каком-то баре и вытащил оттуда, он быстро спивался, так что он знает в этом толк. Славный парень Винсан, да и кроссворды хорошо разгадывает. Но лучше бы он перестал копаться в прошлом Людвига. Восхищение порой до добра не доводит. Марта поежилась, ей было холодно. Не хотелось сознаваться в этом, но она замерзла. Нынче утром продавцы выгнали ее из-под навеса. «Господи, куда бы податься? Вставай, старушка, не то отморозишь зад на 102-й лавочке. Пошевеливайся!» Марта болтала сама с собой. Такое бывало нередко.